Глава 29. Казнь. Было около полуночи. Луна, помраченная последними следами бури, поднималась над маленьким городком Армантьером, и при ее бледном свете обрисовывались мрачные формы домов и высокая колокольня. Напротив струилась река Ли, волны которой казались расплавленным свинцом, между тем, как на другом берегу черная масса деревьев оттенялась на небе, покрытым черными разбросанными тучами. С левой стороны возвышалась старая оставленная мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой раздавались резкие и однообразные крики совы. По обеим сторонам дороги, по которой следовало печальное шествие, видны были низкие деревья, казавшиеся безобразными карликами, вышедшими из земли, чтобы пугать людей в этот зловещий полуночный час. Временами молния вдруг освещала горизонт, велась над черной массой деревьев и как кинжал разрезала пополам небо и воду. Ни одно дуновение ветерка не волновало удушливой атмосферы, мертвое молчание тяготело над природой, и сильнее слышен был аромат зелени. Слуги влачили миледи, держа ее за руки. Палач шел сзади. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли за палачом. Позади них шли Планше и Базен. Двое слуг вели миледи к реке. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили с невыразимым красноречием и по очереди умоляли всех, на кого она смотрела. Будучи несколько впереди, она сказала слугам: «1000 пистолей каждому из вас, если вы позволите мне убежать. Но если вы предадите меня вашим господам, то у меня есть мстители, которые заставят вас очень дорого заплатить за мою смерть». Гримо колебался. Мушкетон дрожал от страха всем телом. Атос, услышав голос миледи, тотчас подошел вместе с Винтером. «Смените этих слуг», — сказал он. Она говорила с ними. «На них нельзя больше полагаться». Позвали Планше и Базена, которые сменили Гримо и Мушкетона. Придя к берегу реки, палач подошел к миледи и связал ей руки и ноги. Тогда она прервала молчание и вскричала: «Вы низкие люди! Вы презренные убийцы! Вы собираетесь толпой, чтобы убить бедную женщину! Но берегитесь! Я буду отомщена!» «Ты не женщина», — холодно сказал Атос. «Ты не принадлежишь к людскому роду. Ты демон, убежавший из ада, куда мы заставим тебя вернуться». «Помните, — сказала миледи, — что тот, кто дотронется до меня, есть также убийца». «Палач может убивать, не будучи убийцей», — сказал человек в красном плаще. Миледи дико вскрикнула, и ее крики глухо отдались в тишине ночи. «Если я преступница...» «Если я виновна в злодействах, в которых вы меня обвиняете, — сказала она, — то предайте меня суду. Вы не судьи и не можете осудить меня». «Я предлагал вам Тайбурн, — сказал лорд Винтер. — Почему же вы тогда не захотели?» «Потому что я не хочу умирать, — вскричала миледи, стараясь вырваться. — Потому что я слишком молода, чтобы умереть». «Женщина, которой вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, и однако она умерла, — сказал Д'Артаньян. «Я пойду в монастырь. Я сделаюсь монахиней», — сказала миледи. «Ты была в монастыре», — отвечал палач, — «и вышла оттуда, чтобы погубить моего брата». Миледи вскрикнула и упала на колени. Палач поднял ее за руку и хотел нести ее к лодке. «О, боже мой!» — вскричала она. «Боже мой! Вы хотите утопить меня?» В ее криках было столько отчаяния, что Д'Артаньян, сначала более других, преследовавший миледи, прислонился к дереву и склонил голову, заткнув уши обеими руками. Д'Артаньян был моложе всех. Сердце изменило ему. «О, я не могу видеть ее казни», — сказал он. «Я не могу согласиться на то, чтобы эта женщина так умерла». Миледи услышала эти слова, и ею снова овладела надежда. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — вскричала она. «Вспомни, что я тебя любила!» Молодой человек хотел подойти к ней, но Атос встал, вынул шпагу и заслонил ему дорогу. «Если ты сделаешь еще шаг, — Д'Артаньян, — сказал он, — «Мы будем драться». Д'Артаньян пал на колени и молился. «Палач», — продолжал Атос, — «исполняй свое дело». «Я прощаю вам», — сказал он, обращаясь к миледи, — «все зло, которое вы мне причинили. Я прощаю вам мою погубленную будущность, мою потерянную честь, мою оскверненную любовь и мое счастье, навсегда убитое отчаянием, в которое вы меня ввергли. Умрите с миром». Лорд Винтер подошел в свою очередь. «Я прощаю вам», — сказал он, — «отравление моего брата, убийца герцога Бекингема и смерть бедного Фельтона. Прощаю вам все ваши покушения на мою жизнь. Умрите с миром». «А я прощаю вам убийство моей бедной подруги», — сказал Д'Артаньян. «Умрите с миром». «Я погибла», — шептала миледи. «Я должна умереть». Тогда она встала и бросила вокруг себя один из тех светлых взглядов, которые как будто сверкают молнией. Она ничего не видела. Она ничего не могла слышать. Вокруг нее были одни враги. «Где я умру?» — спросила она. «На другом берегу», — отвечал палач. Он посадил ее в лодку, и в это время Атос подал ему деньги. «Возьми», — сказал он, — «вот плата за казнь. Мы поступаем как судьи». «Хорошо», — отвечал палач. «Но пусть же теперь эта женщина знает, что я исполняю не ремесло, но долг мой». И он бросил деньги в реку. «Смотрите», — сказал Атос, — «у этой женщины есть дитя, и между тем она не сказала о нем ни слова». Лодка с преступницей и палачом удалилась к левому берегу Ли. Все прочие остались на правом берегу, упав на колени. Лодка медленно подвигалась по веревке, протянутой для парома, с одного берега на другой. Она пристала к другому берегу. Два человека, бывшие в ней, резко обрисовывались на краснеющем горизонте. Миледи во время переезда успела незаметно развязать веревку, связывавшую ее ноги. Когда лодка пристала, она легко выскочила на берег и побежала. Но земля была сырая. Добежав до ската холма, она поскользнулась и упала на колени. Ее поразила суеверная мысль. Она поняла, что небо отказывает ей в помощи, и осталась в этом положении, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки, как луна отразилась на его широком оружии и как обе руки опустились. Раздался свист железа и крик жертвы, и обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач снял свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ четырьмя концами, взвалил на плечи и вошел в лодку. Выехав на середину реки, он остановился и поднял свою ношу над водой. «Да исполнится правосудие!» — вскричал он. Труп упал в волны.